что ничего не буду злоумышлять против императора и империи, что или поступлю во французскую армию, или снова уеду из Франции в изгнание. Я принимаю ваши условия. Я вынужден сделать это. Скрываться больше не буду. Но и вы, надеюсь, не будете ничего предпринимать против меня. «В свою очередь я обещаю это», — сказал Фуше, не смея сослаться на свое честное слово. «Надеюсь, что если впоследствии вы вспомните этот вечер, то вспомните его добром». Затем, обращаясь к часовщику, он строго сказал ему: «Гиацинт Боран, пусть этот урок послужит вам на пользу. Завтра же тайник должен быть уничтожен, и никогда больше никакой подозрительный человек не постучит у вашего порога, ища приема. Если вы приступите это приказание, то помните, кто от этого пострадает». Баран поднял руку, готовясь дать торжественную клятву, но Фуше раскланялся с принцем и пошел к выходу. За ним последовал смущенный, ничего не понимавший Кантыкор. На улице, прежде чем сесть в карету, Фуше сказал Кантыкору: «Если ты не хочешь погибнуть самым жалким образом, забудь этот вечер навсегда. Ты ничего не видел, не слыхал, ничего не знаешь. Но с этого дня я поручаю тебе этого молодого человека, я предоставляю его тебе. Ты должен знать всегда, во всякую минуту, где он, что он думает, что делает. При таких условиях твоя карьера будет упрочена навсегда». Кантекор рассыпался в благодарностях, однако, когда карета министра полиции скрылась из глаз, он долго задумчиво стоял на месте. В лавке часовщика подданные окружили своего принца, поздравляя его с таким неожиданно благоприятным исходом. Но он был в страшном негодовании, весь дрожал от ярости. «Я должен был уступить этому человеку, этому негодяю, этому убийце. Я сделал это ради вас, ради других. О, конечно, не ради себя. Негодяй, негодяй отъявленный, который теперь изменяет своему господину, не выдавая меня ему». Но вдруг его лицо вспыхнуло ярким румянцем, и он воскликнул: «Друзья мои, нам надо не плакать, а радоваться. Ведь поведение этой ищейки, которой все известно, является блестящим доказательством того, что наша надежда исполнится в будущем. Значит, не мы одни предвидим, как пышно расцветут снова лилии родной Франции». По просьбе знатных жителей Компьена, завидовавших Рамбулье, Сен-Клу и Мальмезоне, была постоянная резиденция императорского семейства, Наполеон отправил в середине июля Жозефину и Гортензию провести 2 недели в этом городе, обещая скоро приехать туда и сам. Однако Компьенский замок был в очень плохом состоянии, так что императрица и двор едва устроились там. Придворные интриги последовали туда за ними, усиленные в это время последней затеей Наполеона. Он давно уже искал возможности использовать большое количество бывших эмигрантов и молодых дворян, желающих служить правительству, но не в качестве обыкновенных простых солдат. Для этой цели Наполеон приказал выбрать между пленниками Аустерлица 6000 лучших людей, из которых образовал 2 полка на жаловании Франции. В этих новых полках Наполеон раздавал звания офицеров по своему собственному желанию. Не было необходимости служить долго, чтобы приобрести эполеты офицера даже высшего ранга. Достаточно было иметь хорошее происхождение, принадлежать к знатной семье и выказывать усердие к службе. Конечно, такие производства не соответствовали установленным правилам, но зато дали возможность Наполеону приблизить к себе около 1000 молодых людей, хорошо воспитанных, образованных и богатых, вырвав их из опасной праздности,